Глава 9. Подойдя к общежитию, я бросила быстрый взгляд на окна соседей. Они ярко светились через одно. «Кого ты там высматриваешь?» — с подозрением спросил Дэвид. «Оцениваю степень вероятности того, что завтра вся общага будет сплетничать о том, что я притащила домой поздно вечером побитого Дэвида Моргана. Хорошо, если не добавят, что именно я его и побила, чтобы не сопротивлялся. К счастью, по коридорам никто не болтался, и мы без всяких приключений добрались до моей комнаты. Быстро открыв дверь, я шагнула внутрь и щелкнула выключателем. Вспыхнувший свет безжалостно осветил крошечную комнату, куда с трудом втиснулись шкаф для одежды, стол, два стула и узенькая, очевидно во избежание блудных игрищ, кровать. Лаконично. По-спартански. Лишь небрежно брошенные на столе джинсы и халат, криво повисшие на дверце шкафа, оживляли стандартную общежитскую безликость. Пожалуй, слишком оживляли. Я шустро сгребла их и засунула в шкаф. Незаметно поправила призывно откинутый край одеяла. Намочила платок и повернулась. Он стоял близко. Очень близко. Гораздо ближе, чем я думала. Большой. Красивый, невыносимо притягательный. И его было много, слишком много, словно он заполнил собой всю крошечную комнату, все пространство вокруг своим теплом, запахом чистой и горячей кожи, совершенным крепким телом, скрытым лишь слоем одежды. Сердце пропустило удар, в голове стало пусто и странно. Пальцы холодило что-то мокрое. Платок? Зачем? Ах, да. «Приложи к переносице», — выдавила я, старательно выдергивая слово за словом из кучи спутавшихся мыслей. Сунув платок в протянувшуюся руку, я метнулась к окну и распахнула створку, чтобы хоть как-то снизить концентрацию Дэвида, которая явно превышала допустимые для рассудка пределы. Да уж, оказывается, Дэвид на природе, во враге, в лесу, у костра, да где угодно, даже в аудитории. Совсем не то, что Дэвид в моей собственной комнате, где только шкаф, пара стульев, стол и узенькая кровать. Да что ж такое, а? Прохладный вечерний воздух хлынул с улицы, остужая пылающие щеки. Через пару секунд в голове прояснилось, мозги пристыженно встали на место. И я обернулась. Дэвид стоял посреди комнаты, прижимая к переносице мокрый платок. Нет, не так. Дэвид Морган, наследник миллионной империи, почти что сказочный принц и отчаянная мечта всех девушек от 15 до 95 лет, стоял посреди моей комнаты и лечил свой аристократический нос, пострадавший в битве за мою честь. Потрясающая картинка, способная заставить трепыхаться от восторга любое женское сердце. Если честно, у меня тоже что-то там трепыхнулось. Вот только я не собиралась вливаться в армию дурочек от 15 до 95. Ни за что и никогда. «Лучше сядь и запрокинь голову!» Почему-то сердито сказала я. «Кровь быстрее перестанет течь!» Дэвид послушно плюхнулся на стул возле стола, с любопытством кося глазами по сторонам. На скуле ярко алела ссадина. «Надо обработать!» Вдруг у того придурка Шелдона руки были грязные. «А мне здесь нравится», — оценил Дэвид. «Нравится? Да неужели? Может, тогда махнемся? Я поеду в шикарный особняк, а он останется тут». Едва удержавшись, чтобы не сказать это вслух, я выдвинула ящик шкафа и зарылась в аптечку. Дэвид задумчиво смотрел на мой письменный стол. Что он там увидел? Я тоже посмотрела на стол. Пара учебников, моя любимая чашка и лысый кактус в надколотом горшке, на котором был маркером нарисован какой-то иероглиф. Надеюсь, ничего неприличного. «Твой?» — с интересом спросил Дэвид. «Значит, кактус. Теперь да, от прежних хозяев достался». «Странный экземпляр. Никогда таких не видел». «Ничего странного». «Студентус вульгарис» называется. Судя по тому, что я вытряхнула из горшка, когда меняла землю, поливали его исключительно тем, что оставалось в чашках или бокалах. Стоило мне полить его водой, едва не загнулся. Теперь получает исключительно чай. «Ты разбираешься в кактусах?» — с любопытством спросила я, замерев у аптечки. «Нет», — усмехнулся Дэвид. «Не я. Мой отец их коллекционирует. Вечно заказывает новые, с кем-то переписывается. Помню, когда открыли какой-то там неизвестный науке сорт, он целый месяц упрашивал ботаников поделиться, дать ему хотя бы один экземпляр. Но те ни в какую не хотели. И тогда пришлось его...» «Купить за бешеные деньги?» — предположила я. «Спереть!» — весело признался Дэвид. «Отец придумал план. Подарил научной лаборатории новое оборудование. По этому поводу в прессе поднялась шумиха. В общем, пока журналисты и фотографы толпились вокруг моего папаши и счастливых ученых, я тырил кактус». «Обалдеть!» — выдохнула я изумленно. «И что, неужели никто не заметил пропажи?» «Ну...» Он негромко рассмеялся, и от этого смеха стало щекотно в позвоночнике. «Никакой пропажи не было. План провалился. Я по дурости ухватил эту колючую дрянь прямо за стебель и так заорал, что у репортеров микрофоны из рук попадали». Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться в голос. Но в итоге все закончилось хорошо. Пока из моей ладони выковыривали шипы, папа рассказал всем, что я чуть ли не с рождения обожаю растения, а кактусы и вовсе моя страсть. Ученые так расчувствовались при виде юного дарования, что подарили мне этот чертов кактус. Я все-таки не выдержала и расхохоталась. «Твой папа, наверное, был рад», — выдавила я, едва смогла говорить. «Ну да. Он же все-таки получил этого зеленого уродца. А про меня сказал, что я везучий. Умудряюсь завалить любое задание, но в итоге оказываюсь в плюсе. Может быть, он прав». Я задвинула ящик, подошла к столу, водрузила на него перекись, бинт и пластырь. Теперь главное не думать о том, что он рядом, и быстренько обработать ссадину. А это легко. Легче и не придумаешь. Я смочила бинт перекисью, повернулась, и моя нога коснулась крепкого бедра. Светлокарие глаза внимательно уставились на меня, и обработка сразу перестала казаться легкой. Во рту пересохло, коленки ослабли. А вот напасть. «А ну-ка, Николь, возьми себя в руки». Я решительно приложила бинт к ране, и, видимо, слишком решительно, потому что Дэвид дернулся. «Чш!» — сказала я, склоняясь ниже, и осторожно подула на рану. Карие глаза мгновенно прилипли к моим губам, зрачки расширились, поглотив почти всю радужку, и в их глубине жарко полыхнуло что-то. В ответ внутри томительно сжалось, дрогнуло пронзительно сладко. Я замерла, словно этим своим взглядом он нажал какую-то кнопку, что отключила все мысли, лишила возможности не то что думать, даже двигаться. Двигаться? Да меня бы сейчас и силой не оттащили. Хотелось наклониться еще ниже, зарыться пальцами в волосы, притянуть его голову поближе и прижаться губами к этим невозможно упругим манящим губам. Не рот, а сплошное искушение, над самым уголком которых засохло пятнышко крови. «У тебя тут кровь», — почему-то шепотом сказала я. «Где?» — тоже шепотом спросил он. Теплое дыхание коснулось моей щеки, мягко скользнуло по шее. «Тут». Я осторожно дотронулась пальцем до его кожи. Едва ощутимо кольнула отросшей щетиной, по руке словно разряд тока пробежал. «Вытри, пожалуйста». В пальце легло что-то мокрое. «Ах да, мой платок». Я аккуратно вытерла пятнышко возле губ, потом еще одно на щеке и еще одно. Наше дыхание смешивалось, немного кружилась голова, его потемневшие глаза неотрывно следили за мной. «Перестань на меня так смотреть! Перестань сейчас же!» Он не отводил взгляда. «Перестань! Обмякнуть, сесть на его колени и прижаться бездумно к теплому, крепкому телу хотелось почти нестерпимо. Да что ж такое?» Я сглотнула, собирая в кучу расползающиеся мысли. Выпрямилась, быстро стерла последнее пятно, отбросила платок и залепила таки ссадину пластырем. Немного криво, но лучше не вышло. Руки тряслись. «Готово», — сказала я, и тоном опытной медсестры добавила. «Как там твой нос?» «В порядке». Дэвид потрогал пальцем переносицу. «Даже перелома нет». «Да, Шелдон ни пить, ни драться не умеет». Я нервно хихикнула. «Пожалуй, точнее не скажешь. Спасибо, что надавал ему по шее». Я протянула руку, поправляя пластырь. «Николь». Горячая ладонь обхватила мое запястье. «Этот недоумок далеко не единственный любитель пропустить пивка на сон грядущий. Не ходи вечерами через сквер». «Я просто хотела срезать дорогу до дома». Я осторожно высвободила руку, и мозги сразу встали на место. «Устало очень. Кстати, а что ты там делал?» «Гулял». Ответ был слишком уж быстрым, а глаза стали до того честными, что можно было не сомневаться. «Врёшь. Наверняка липучка Адель назначила ему там свидание. Или еще какая-нибудь дурочка». «Ну ладно. Я, скажем так, присматривал за тобой». «Очень смешно». «Я не шучу, Николь». Я уже собралась было засмеяться, но поймала его взгляд. А ведь он серьезно. Мне сделалось не по себе. История принимала совсем другой оборот. Одно дело случайное столкновение в парке и героическое спасение меня. И совсем другое... Я представила, как Морган крадется в кустах, выслеживая меня. Что-то в этом было нездоровое. Маньяк! Псих! И вообще, зачем ему это было нужно? А может, Шелдон тоже не случайность? Дэвиду Моргану за каким-то чертом понадобилась заучка и серая мышь в списке любовных побед, и он не останавливается ни перед чем? А вдруг и правда договорился с этим самым Шелдоном за пару бутылок виски, чтобы разыграть счастливое спасение? Может такое быть? Вряд ли. Это уже чересчур даже для Моргана. «Да я просто беспокоился за тебя. Ты же все время влипаешь в неприятности. Заметил, что ты допоздна засиживаешься в библиотеке и не хотел, чтобы ты одна шла по темноте. Я потихоньку провожал тебя до дома. Вот и все. «Псих!» — устала отозвалась я. «Ты чертов псих! И не надейся, что сможешь навешать мне лапши на уши. Если тебе хотелось меня проводить, то что мешало подойти и сказать об этом?» «К тебе подойдешь». «Ах, так получается, что я еще и виновата? Вон отсюда!» Я едва узнала свой собственный голос. Он был очень спокойным и холодным. Я отошла на шаг и повторила. «Вон! Дэвид Морган, наследник миллионной империи, почти что сказочный принц и отчаянная мечта всех девушек от 15 до 95 лет, молча вышел из моей комнаты и очень громко хлопнул дверью».